Глава 26. На этот раз к Владу перешли двое мужчин. Один, к сожалению, уже хорошо знакомый. Тот самый Угиер, который показывал ролик с пыткой связиста. Второго он до сих пор не видел ни разу. Пестро разодетый хлыщ лет 25 и с лицом столь надменным, что всякие короли и герцоги нервно курили в сторонке. Палач представил спутника. «Ниго Двияди, один из наших лучших врачей. Впервые Влад увидел врача, совершенно не похожего на представителя этой уважаемой профессии. По одежде мелкий сутенер, по роже страдающий прогрессирующим слабоумием спесивый аристократ». И этому субъекту радикалы решили доверить драгоценный мозг контролера? Видимо, на лице Влада что-то отразилось, потому как доктор решил пояснить чуть больше и ледяным тоном произнес. «Я 3 года практиковался в доме рождения, поставив не 1000 биометок, как эмбрионам, так и младенцам». «А это ничего, что я взрослый?» «Процесс замедлится, но не думаю, что серьезно. У вас хорошие показатели. Противопоказаний мы не нашли. Я готов начать процедуру». Доктор покосился на палача. «Прежде чем дать добро на установку биометки, я бы хотел кое-что показать». Глядя, как неприятный субъект оголяет запястье, явно собираясь активировать проектор, Влад чуть не застонал. «Мне обязательно надо смотреть на то, как кого-то опять пытают. Никаких пыток. На этот раз вы полюбуетесь видами природы». Снимали с высоты порядка 200 метров, с борта какого-то быстро летящего аппарата. Ярко-зеленая весенняя пыль, перелески в балках и по руслам речушек украшены белыми и розовыми пятнами цветущих деревьев. Промелькнул табунок диких лошадей. Вон еще что-то быстро пробежало, мелкое и непонятное. «Съемка ведется с беспилотного летательного аппарата», – начал комментировать палач. «Высота достаточная, чтобы различать мелкие объекты, при этом заметить его с земли непросто. Днище окрашено в цвет неба. Двигательная установка практически бесшумна». Показалась рыжеватая лента грунтовой дороги, будто речушка, выплескивающаяся из раскрытых ворот небольшой деревянной крепости, выстроенной в форме квадрата. «Это один из фортов церковников. Они построили 2 оборонительные линии, опирающиеся на укрепления из дерева и земли. Одна линия практически брошена из-за действий наших дронов в последние месяцы. Мы натаскиваем теконов на аборигенах. Это отличная практика для эскинов. На картинке виден форт 2-й линии. Но мы его долго рассматривать не будем, потому как там нет ничего интересного. Сейчас беспилотник разворачивается и уходит на юго-запад, двигаясь над дорогой. Раньше эта дорога использовалась для связи с фортами 2-й линии. В летний сезон по ней бывало... Ездили коллективы охотников на бизонов. И шкуры бизона вывозили по ней же. Как жаль, что беспилотник не пролетел мимо одного из их лагерей. Аборигены там завалили целый овраг костями, а рядом возвели гору из рогатых черепов. Отвратительное расточительство. Берут только шкуру, бросая гнить все остальное. Даже если бы эти люди относились к нам не так предвзято, мне было бы трудно с ними найти общий язык. Антипатия между нами неизбежна. Впереди на дороге показалась растянувшаяся колонна. Всадники, груженные повозки, высокие фургоны. «Перед нами один из отрядов церковников. Он движется на юго-запад. Это в нашем направлении. Приблизительно 400 человек. По местным меркам силы значительные. Сейчас беспилотник свернет на юго-восток и направится к следующей дороге. Чтобы не тратить время на созерцание красот весенней степи, прокручу этот отрезок записи. Вот и сделано. Теперь мы видим 2-ю дорогу, ведущую в том же направлении. Тоже соединяет 1-ю и 2-ю линию фортов. Отсюда и вытекает их параллельность. А что на этой дороге? Такой же по численности отряд. И движется он в ту же сторону. Не странно ли? А давайте отправимся еще дальше, к очередной дороге. Опять перематываю степные красоты и... Вы видите? Такая же дорога и такой же отряд. Если честно, разглядеть очередной отряд можно было с немалым трудом. Слишком сильно увлеклись перемоткой. На записи уже начало вечереть. Оптика беспилотника отвратительно работала в сумерках. Зато синеватые светлячки коронных разрядов что начинают леть на концах стволов кинетических орудий при их работе, в потемках можно было прекрасно разглядеть издали. Но стремительно несущиеся снаряды были невидимками. Изображение дернулось на пару секунд, погасло, затем появилось снова, демонстрируя стремительно вращающийся мир, и опять погасло. На этот раз окончательно. На последних кадрах прекрасно видно, что обстрел ведется с земли. Заметили свечение кинетики? А ведь у церковников зенитного вооружения нет. За все время мы ни разу не несли подобных потерь, пока не начали охоту на тебя. Я не считаю ни боевые. Аварии, конечно, случались. Эхнатон – одной из последних модификаций его работа. Он у вас один? Влад, прекрасно понимая, что при допросе группы резерва те должны были выдать эту информацию, заподозрил, что его попросту проверяют, и коротко ответил. «Да». «Где вы его взяли?» «Нашли в развалинах». «Случается и такое. Наверное, приятно быть контролером. Всякое еще действующее старье так и норовит подчиниться. А вот по нам такие сохранившиеся машины стреляют без разговоров. Красная сеть перед тем, как исчезнуть, завалила землю армадой дронов. Ладно, вернемся к нашим проблемам. Как вы видите, силы церковника выдвигаются в нашем направлении». И что вдвойне интересно, среди них замечен ваш Эхнатон. Нетрудно предположить, что Тея и остальные ваши сообщники тоже находятся в этом или другом отряде. Похоже, церковники нас настолько возненавидели, что отказались от принципа сжигать всех древних без разбора. Через сутки эти отряды доберутся до границы, на которой мы будем обязаны их встретить. Не буду скрывать, силы наши не так значительны, как хотелось бы. Дроны, переделанные из гражданских машин, вряд ли создадут проблему Эхнатону. Но против него у нас есть теконы, так что не очень рассчитывайте на своего бронированного дружка. Мозги у наших теконов не впечатляют, зато впечатляет количество. При десятикратном превосходстве можно вообще не задумываться о качестве эскинов. Солдаты церкви для нас тем более не проблема. Все, на что они способны, гонять туповатых аборигенов. У них есть несколько мобильных плазменных установок, но они неэффективны против бронированной техники. Также, если не считать Эхнатона, у них нет защиты от нападений с воздуха. Контролер. Спустя сутки все эти отряды будут уничтожены. Это неизбежно, они сами направляются в ловушку. Скажу более. Мы не собирались наносить им такие потери, но испускать с рук столь агрессивное поведение не позволим. Возникает вопрос – почему мы так оберегаем этих людей? Почему давно не покончили с их муравейником? Вам не кажется это странным? Они вам не мешают. Ну, как сказать. Ведь именно они контролируют самые лучшие земли из оставшихся. А мы вот вынуждены ютиться среди загрязненных руин. Как-то несправедливо получается, вы не находите? Вы здесь не просто так обосновались, а пытаетесь взять под контроль региональный комплекс. Ведь это одна из баз, которая его обслуживала, не так ли? К тому же, насколько я понимаю, вы предпочитаете искусственную среду, так что вам нет дела до красот незагрязненной природы. Что касается меня, то правда. Я действительно равнодушен к деревьям, траве и прочему. Но среди нас есть и такие, кто это ценит. Но мы не отобрали у аборигенов их земли. Они помогают вам ловить древних. Не смешите. Древние не так часто оказываются на поверхности, и большинство погибает в первые минуты или, в лучшем случае, часы. Оставшиеся имеют крохотный шанс пережить хотя бы первые сутки, если выберутся на поверхность в районе, где нет или почти нет метаморфов. Или поблизости от него. Не так далеко мы нашли целое селение таких везунчиков. К несчастью, они нас не дождались. Метаморфы – странные твари. Иногда на них что-то накатывает, и они начинают мигрировать. Бедолаги оказались на пути очередной миграции. Мне даже их жалко. Влад, до анклава церковников и десятой доли процента древних не добирается. В таких количествах они для нас не опасны. Ведь в массе своей это бесполезные обыватели. Вырванные из привычной среды, они мало на что способны, так что помощь церковников ты сильно преувеличил. Тогда и правда интересно. И почему же вы терпите церковников? Ведь давно могли их уничтожить. Ваши болезни убивают всех подряд, лекарства от них нет. Что мешает заразить всю территорию? Смешно. Но мы не имеем к этим эпидемиям ни малейшего отношения. В районах, где они начинаются, видели ваши беспилотники. А вот это уже ложь. Мы неоднократно отправляли туда группы и допрашивали очевидцев. Там действительно что-то видели, но вовсе не наши аппараты. Насколько мы поняли, с северо-востока ветром приносит зонды. В районах, где они падают, начинается эпидемия. Мы пытались найти эти аппараты или их обломки, но всегда одна картина – выжженная площадь и жалкие остатки непонятно чего. Их анализ с высокой степенью вероятности показывает, что это разведывательные воздушные шары. Было и такое на заключительных этапах войны. Простое и надежное массовое средство, к тому же обнаружить его не так просто, так как аппарат тяжелее воздуха. При определенных условиях, конечно. И кто запускает эти штуки? Мы не знаем. У нас нет возможности контролировать северо-восток. Там множество островов, дурной климат, во многих местах высокий уровень загрязнения и очень опасные метаморфы. Мы подозреваем, что где-то там продолжает действовать одна из наших тайных биолабораторий. К сожалению, людей, отвечавших за подобные проекты, среди нас нет. Сохранившиеся архивы неполные. Очевидно, на последнем этапе войны кто-то законсервировал объект. Срок вышел, он опять работает, рассылая по ветру зонды с отравой. Мы не знаем, где эта лаборатория. Надо искать. Но нам трудно этим заниматься. Слишком далеко мы от нее. С воздушными средствами проблема. У нас нехватка возможностей. То есть вы хотите сказать, что где-то на северо-востоке, в океане, работает автоматизированная лаборатория, которая разносит заразу? Ничего странного. Нужен парк ремонтных дронов, ресурсы энергии, материалов и управляющий скин высокого поколения. При соблюдении всего этого лаборатория может выдавать результаты веками. Нас, в общем-то, смущает лишь то, что мы никогда не слышали о переносе возбудителей при помощи зондов. С другой стороны, все знать невозможно. Не исключено, что это была инициатива на местах от сотрудников невысокого уровня, оставшихся без командования. Теперь ты понял, что мы не имеем отношения к болезням? С трудом верится. А какой смысл тебя обманывать? Захотим мы их убить. Давно бы это сделали. Они выгнали вас с их земель. Не совсем так. Мы не стали тогда принимать бой. Тогда у нас маловато было сил, да и смысла не видели. Надо было брать под контроль региональный комплекс, и мы начали восстанавливать базу над ним. Когда церковники послали армию, мы просто перевезли туда всех оставшихся. Конечно, определенное раздражение всей этой суетой было, но подобное мы легко можем простить. Влад, нас слишком мало осталось. Всего 250 человек. Нас изначально не так много решило уйти от войны, и делать это пришлось в спешке. Элай хорошо разбирается в храноубежищах, но даже ему нужно было время. Его не дали. В итоге мы понесли потери. И здесь нам тоже не всегда везло. Когда зачищали этот район, был инцидент очень неприятный. 27 погибших. Потом еще четверо по глупости, когда мы развивали программу контролирования дикарей. И так далее, один за другим гибли. Этот мир нас убивает быстрее, чем мы его завоевываем. Медицина может многое, но сознательно ограничивать генетическое разнообразие – это глупо. Потомки не поймут, если мы замкнемся в компактной группе. Аборигены относительно цивилизованы, в отличие от дикарей. Они не забыли древние знания, хотя помнят, конечно, жалкие крохи. Их генотип формировался под действием множества неблагоприятных факторов, вырабатывая устойчивость к ним. И все это уничтожить? Не кажется это расточительным? Я не понимаю ваши мотивы, так что могу поверить в самую глупую расточительность. И напрасно, потому что мотив у нас один – все ради Земли. И уничтожение популяции с ценным набором генов противоречит этому мотиву. Влад, мы убьем солдат церкви. Эти потери не будут для них критичными. Более того, в дальнейшем, когда придется брать их популяцию под свой контроль, мы прогнозируем серьезные потери среди мужского населения. Они ведь будут сопротивляться? Да и особо жалеть их нет причин. Вот, взгляни. Дверь без всякого приказа или жеста с его стороны открылась, и Влад даже слегка опешил от контрастного зрелища. В помещении неуверенными шагами зашла высокая, стройная девушка с лицом столь красивым, что возникали ассоциации с куклой. Но не может такое быть естественным. Длинное платье было сознательно пошито с таким расчетом, чтобы скрывать как можно меньше и намекать на то, что скрытое выглядит столь же соблазнительно, как и все остальное. Но не она удивила Влада, а ее сопровождающая. Два дрона весьма странного облика, что-то вроде тех, какими в фильмах его времени изображали роботов будущего. Хромированная зеркально отполированная сталь. Конструкция представляла собой что-то вроде ходячего скелета. Это что за машины? Тебя машины удивляют? Они просто заменяют человека. Куда он сможет пройти, туда и они проберутся. Есть у нас специалист, помешанный на таком типе техники. В них не поместится полноценный эскин. Они под управлением стационарных эскинов. Не отвлекайся на эти железяки. Взгляни лучше на этот нежный цветок. Красивая? Да. Ее привели союзники. Захватили в одном из набегов. Мы тут немного над ней поработали. Что ты, не надо думать плохое. Просто подправили некоторые дефекты, ни в коем случае не злоупотребляя этим. Теперь ее зовут Накми. Ей около 18 лет. Она физически здорова и готова к материнству. Полностью послушна. Немного погружена в себя, но это со временем пройдет. Слишком велик шок от смены обстановки. Взгляни на нее. Накми – сама прелесть. Если ей прикажут, она станет твоей. Как и многие другие, ей подобные, которые станут нашими после решения проблемы церковников. Хотя смешно употреблять слово «проблема» в их отношении. Ты – контролер. Твои гены ценны втройне. Будет глупо, если ты ограничишься одной-двумя женщинами для продления рода. Сотни и тысячи, не меньше. Взгляни на Накми. Процесс может оказаться очень даже приятным. А может и нет. Ведь получить генетический материал можно другими способами. И не все из них тебе понравятся. Или вспомни Тею Нарис. У вас ведь эмоциональная привязанность. Было бы интересно получить потомство от контролера и талантливой спортсменки. С другой стороны, есть иной соблазн. Гены Теи Нарис тоже ценны, так что глупо будет ограничивать ее одним партнером. Как можно больше разнообразия, это множит варианты, увеличивая шансы удачных совпадений. И зачем меня запугивать? Что вам вообще от меня надо? Региональный комплекс? Так я вам уже сказал по этому поводу. Что еще? Влад, скажу прямо. Я тебе не верю. «Скользкий ты. К сожалению, мнение коллектива было категоричным. Тебе поставят биометку и будут ждать результата. Не знаю, каким он будет, но если ты соврал, всерьез берегись. Даже если исхитришься как-то умереть, это тебе не поможет. Все те, кто тебе дорог, будут страдать. И не всегда это будет означать смерть. Подумай о Тее и ее генетическом наборе, нуждающемся в разнообразии партнеров». Не знаю, как дороги тебе церковники, но мы не ограничимся истреблением их выступившей армии. Мы убьем всех. И будем искать тех, кто тебе помогал, с кем ты дружил. Они все умрут. Ты можешь их спасти. И знаешь как? Сейчас тебе запустят биомодификатор. Через день ты должен будешь дать нам полный доступ к эскину регионального комплекса. Влад, твое время пошло. Не пытайся его растянуть. К предстоящему столкновению с силами церкви радикалы относились как к возможности развлечься. Все предшествующие схватки последних месяцев обходились без потерь, если не относить к ним некритические повреждения теконов. Это раньше случалось всякое. Бывало даже, что теряли дронов, плазменные установки, серьезное оружие против переделанных мусоровозов и ремонтников. Но не против теконов. Максимум, чем им можно навредить, на секунду-другую засветить оптическую систему. Теконов было 26, но эскины 7 из них только начали приспосабливаться к новым вместилищам и функциям. Еще 9 показывали удручающие результаты при тестировании. Также необходимо было оставить хотя бы минимальный резерв на непредвиденный случай. В итоге против церковников отправили 10 машин, из которых лишь 6 имели право называться боевыми дронами, да и то сомнительное. Трудности у них возникали во всем – но особую озабоченность вызывали несколько проблем. Теконы не могли поражать быстро движущиеся от цели, вообще не умели. Подвижный дрон-мишень имел все шансы рассыпаться от старости, прежде чем заработает хотя бы одно попадание. Второе, что очень тревожило командование, в быстро меняющейся тактической обстановке дроны действовали с запозданием, реагируя на новые факторы уже тогда, когда реагировать было слишком поздно. И, наконец, третье. Ни один дрон не был развит до уровня командного центра, то есть теконы в бою действовали разрозненно, а не выполняя групповой замысел. Последнее волновало больше всего, и неспроста. На учениях дважды возникали ситуации, когда тэконы попадали под огонь союзных дронов. И пусть стреляли там не снарядами, а имитаторами, это не успокаивало. Централизованное управление группами тэконов осуществлялось из подземного командного центра по защищенным линиям связи, организованным с помощью сети ретрансляторов на высоких отметках местности. И при необходимости подключали беспилотники, специально для этого переоборудованные. К тому же к каждой группе тэконов в обязательном порядке прикреплялся бронированный транспортный дрон с группой поддержки. У людей в нем имелись блоки ручного управления боевыми машинами. Но это, разумеется, крайняя мера. Человеческая реакция, увы, ограничена жесткими биологическими рамками, несравнимыми со скоростями снарядов, выпускаемых из кинетических орудий. Радикалы невысоко ценили боевой потенциал церковников, но это не означало, что им беспрепятственно позволили приблизиться к опорной базе на дистанцию, где волей-неволей придется устраивать наземное сражение. Первыми в бой пошли беспилотники. Надо признать, что самодельная авиация состояла из сплошных недостатков. Неэффективная конструкция и примитивные неразвитые блоки управления не позволяли совершать сложные маневры. В случае военных миссий это усугублялось весом боеприпаса на основе стандартной энергоячейки. Мощная бомба, но, увы, тяжелая. Крепилась она под брюхо летательного аппарата, после чего он начинал передвигаться с грацией бегемотихи, намеревающейся разродиться не иначе, как тройней. С недостатками мерило одно. Машины были очень надежными. Даже недоразвитому эскину было непросто такую разбить. Колонну, в которой находился Эхнатон, было решено игнорировать. Этот дрон, даже не загруженный разведывательный беспилотник, сбил первой же очередью, отчего оператор испытал тяжелый приступ зеленой зависти. Ведь даже всей своре тэконов такое вряд ли под силу. Уж слишком быстрая цель, к тому же маневрирует, пусть и плохо. Всего было замечено 8 колонн, из которых 2 отличались большой численностью. Одну из них, благодаря их натону, оставили в покое. Ко второй послали 2 беспилотника с бомбами, к остальным по одному. И тут начались первые сюрпризы. Почти у всех беспилотников возникли проблемы со связью. В отдельных случаях они были столь серьезными, что управление было полностью потеряно, и аппараты продолжали действовать в автономном режиме, что не являлось их сильной стороной. Пара дронов, атакующая большую колонну, подверглась обстрелу еще на подлете. Неведомые огневые точки действовали не так эффективно, как Эхнатон, зато куда более массированно. Первый беспилотник почти сразу поймал снаряд в двигательную установку, второй пролетел чуть дальше, но за 4 секунды до сброса бомбы заработал попадание в систему стабилизации и начал вращаться вокруг горизонтальной оси, проделывая это с быстрым снижением. Затем связь с ним была потеряна окончательно. Но, судя по всему, поразить цель при таких обстоятельствах он не смог. В других местах дронов подпустили достаточно близко, но секунд за 8-10 до сброса бомб они попадали под обстрел с земли. Церковники применяли малокалиберные, быстро летящие снаряды, причем впервые. Раньше такого оружия у них не замечали. Судя по всему, оно не отличалось скорострельностью, но огонь вели сразу десятки воинов, а беспилотники не имели брони и двигались слишком медленно. Лишь 3 машины сумели отработать, при этом в цель попала 1 бомба, остальные сбросили энергоячейки неподалеку от колонн, по командам операторов, надеявшихся хоть краем зацепить церковников. Анализ результатов бомбежки выдал неутешительные результаты. Войско аборигенов не понесло значительных потерь, к тому же возник новый фактор – ручное зенитное оружие. До этого воздушные средства действовали против церковников совершенно безнаказанно, и лишь нежелание командования покончить с ними раз и навсегда сберегло линии фортов и прочие сооружения военного характера от полного уничтожения. Из налета вернулись лишь 2 машины. Третья не дотянула совсем чуть-чуть, разбившись при посадке. Уцелевшие отделались незначительными повреждениями. Самое главное в них – мозг, и он не пострадал. Было принято решение повторить налет. Возникла проблема. После понесенных потерь имелось лишь 5 беспилотников, интеллектуальные блоки которых годились на нечто большее, чем разгадывание не слишком сложных кроссвордов. Надеяться на ручное управление было глупо. У противника имелись средства постановки помех – а даже краткосрочный перебой в связи может привести к катастрофе. Было решено качество заменить количеством. Вместо того, чтобы посылать по 1 машине, послали по 3, а на большую колонну целых 5. При этом каждой группе бомбардировщиков прикрепили один разведчик, задачей которого было изучение их действий с безопасной дистанции. То, что случилось в этом налете, можно было охарактеризовать одним словом – катастрофа. Последующий анализ плачевных результатов показал, что церковники сделали некоторые выводы после первой бомбежки и приняли контрмеры. Во все стороны они разослали одиночных всадников, образовавших вокруг колонн двойную цепь наблюдателей за небом. При появлении беспилотников они запускали сигнальные ракеты, предупреждая вторую, ближнюю цепь, состоявшую из групп с новым оружием. Еще не долетев до дороги, дроны подвергались обстрелу, причем вести его начинали с минимальной дистанции, а не издали, как в прошлый раз. Машины шли на пределе высоты, но это не помогало. Малокалиберные снаряды их доставали. Некоторые беспилотники пострадали еще до этого от огня наблюдателей. Но массовость сделала свое дело. Отдельные дроны проскочили, а некоторые из них смогли остаться неповрежденными и не обнаружили того, зачем прилетели. Вместо компактных колонн по дорогам теперь двигались разрозненные группы повозок. Всадников вообще не было. Все они скакали по окрестностям, постреливая в дронов или грозя им бесполезным противовоздушных целей оружием. Некоторые машины смогли отбомбиться, но при этом пострадало лишь незначительное количество церковников. До большой колонны никто не добрался, что удручало, так как она продолжала сохранять компактный строй. Плотность и качество открытого огня уничтожили всех дронов на подлете. Один, уже падая, успел передать картинку, на которой, после устранения размытости изображения, заметили маломерных дронов неведомого типа. Очевидно, именно они были главными виновниками потерь на этом участке. Машины опознать не удалось, хотя, судя по размерам, серьезной угрозы они не представляли. Но это озадачило всех. Противник за один день продемонстрировал несколько неприятных нововведений. Ручное оружие, способное поражать цели, это раз. Скорее всего, те самые карабины, один из которых захватили при пленении контролера. Но здесь их было очень много. Сотни, а то и больше. Средства борьбы с каналами связи – это два. Дроны непонятного происхождения и конструкции – это три. И четкая координация всех отрядов – после первого налета, выработавших единую тактику противодействия. И очень эффективную тактику. Из 23 бомбардировщиков вернулись два, причем один из них новый, с малоэффективным эскином. При первых повреждениях этот дрон прекратил выполнять боевую задачу и потянулся к базе, притащив неизрасходованную энергоячейку назад. Более того, машины-разведчики тоже ухитрились пострадать от огня вражеских наблюдателей. Дальние подступы к дороге не были безопасными. Из семи было сбито на месте две, еще одна рухнула по дороге назад. Воздушные силы радикалов перестали существовать. Осталось 8 машин, и лишь одна из них имела развитый эскин. Точнее, слаборазвитый. У остальных он являлся, что называется, чистым листом. Нужны были десятки часов тренировочных полетов, тренажерные наработки в условиях потока ускоренного времени и прочее. А еще надо было срочно разработать методы противодействия электромагнитному оружию церковников. Потребуется защищенная аппаратура связи, что утяжелит конструкцию, и без того перегруженную. Авиации больше нет. Пришло время наземного сражения. Как сотни и тысячи лет назад, командование лихорадочно выбирало рубеж, на котором следует остановить церковников. И выбор был сделан в пользу варианта, который, без сомнения, одобрили бы все предки. Что может быть лучше речной преграды?